Глава 15. Инна. Я готовлюсь ко сну, как приговоренный к казни готовится к эшафоту. Каждое движение выработано до автоматизма. Снять рабочую форму, умыться, надеть старую футболку. Через два дня свадьба. Свадьба. Слово отскакивает от сознания, не задерживаясь. Оно не вызывает ни страха, ни радости, только апатию. В прихожей раздается звонок. Резкий, настойчивый. Сердце, привыкшее за 6 лет к постоянной тревоге, замирает, а затем летит вскачь. Кому мы нужны в 10 вечера? Саше? Заявился с новыми упреками? В спальню, не постучав, входит тетя Наталья. Лицо серьезное, в глазах решимость, которую я вижу нечасто. «Инна, выйди. К тебе Леонид». Я замираю на полпути к кровати. «Что?» «Тетя, ты с ума сошла?» Вырывается шепот полной ярости. «Гнать его надо, а не разговаривать. Когда ты успела встать на его сторону? Сама когда-то умоляла ничего ему не говорить, а теперь...» Тетя не отводит взгляда. Смотрит на меня прямо, решительно. Такой я вижу ее нечасто. «Я много думала эти дни, Инна. И то, что происходит сейчас, мне вовсе не нравится. Ты собралась замуж за ничтожного человека, которого не любишь. Хоронишь себя заживо. Забыла, почему когда-то сбежала в Москву? Не Саша ли тогда изменил тебе с соседкой, старше его на 10 лет? Ты тогда прорыдала неделю». Старая как мир история. Да, тогда, в 18, он предпочел мне опытную женщину. Но это было так давно. «Саша все объяснил, защищаю я его, сама не знаю зачем. Она его затащила к себе, он был пьян, он ничего не помнит. Это была ловушка». Тетя Наталья качает головой. В глазах умудренной годами женщины безграничная жалость. Не к нему, ко мне. «Бедняжка Саша. Что же он не заявил об изнасиловании в полицию, если его так грубо использовали против воли? Или он просто играет на твоей старой привязанности и тем, что ты загнана в угол? Выбор за тобой, Инна. Или ты выходишь и разговариваешь с Королевым в коридоре, или я запускаю его сюда, в спальню. Решай». Она не шутит. Вижу это по ее сжатым губам. Взбешенная, сбитая с толку, я силой отодвигаю стул и выхожу из комнаты. Чего он ей такого наговорил, что она резко сменила гнев на милость? Леонид стоит в тесном коридоре, прислонившись к стене. Он в черных джинсах и черной рубашке, расстегнутой на горле. Без пиджака, без галстука, без этого ореола начальственного превосходства. И оттого выглядит моложе. Почти таким, каким был 6 лет назад, уставшим обычным парнем. И от этого еще опаснее. «Тетя сказала, ты хочешь меня спасти?» Начинаю я, скрестив руки на груди. Защитная поза. «От какой такой глупости? От брака с нормальным человеком?» Он смотрит на меня, не мигая. «А я ненормальный?» Молча киваю. Он усмехается, словно знает то, что мне недоступно. «Саша совсем не такой человек, каким ты его считаешь, Инна». «О, а ты его эксперт?» Не удерживаюсь от сарказма. «Мы знакомы с детского сада. Я знаю его всю жизнь. Он может быть глупым, ревнивым, но он не предатель, в отличие от некоторых». Леонид усмехается. Коротко, беззвучно. «А чем я тебе так не угодил, что ты сбежала от меня за неделю до свадьбы? Интересно, что такого я сделал?» От его вопроса у меня перехватывает дыхание. «Он что, правда не понимает?» «Ты забыл, как целовался с Норой в своем кабинете?» Выпаливаю я, и старая боль, острая, как вчера, пронзает меня. Я видела собственными глазами. Она пыталась меня поцеловать. Его голос тверд, а не наоборот. Я ее оттолкнул. Как раз в тот момент, когда ты вошла. Она пришла ко мне с фотографиями, подтверждающими твою измену, где ты целовалась с блондинчиком, за которого теперь выходишь замуж. Фотографии? Какие фотографии? В голове мелькают обрывки воспоминаний. Саша. Прощальный поцелуй перед моим отъездом в Москву? Но это было годами раньше. Таких фотографий целая серия, почти кричу я. Мы встречались в школе, с 8 класса. Но это все было в прошлом. Я рассказывала о нем. Я не изменяла тебе, Леонид. Никогда. Он замирает, его лицо становится каменным. Тогда откуда взялись свежие снимки за месяц до нашей свадьбы? Как они оказались у Норы? «Спроси у нее», — рычу я в ответ. «Я не изменяла тебе, а ты мне — да. Хотел исправить все? Врешь. Ты меня не искал. Смирился и быстро утешился». «Я искал. Его голос гремит в тесном пространстве коридора, заставляя меня вздрогнуть. «Я приезжал сюда, к твоей матери. Она сказала, что ты уехала с Сашей в другой город. Вышла за него замуж и родила ребенка. Все сходилось. И время, и слова Норы. Что я должен был думать?» Я отступаю на шаг, будто он ударил меня. Душу пронзает боль. Из нападающей я становлюсь жертвой. «Мама. Моя родная мама сказала ему это. Закопала меня заживо, отдав ему удобное оправдание своей подлости, моего ухода из дома. За что она меня так ненавидит? Но нору она на него не вешала», сжимая виски руками. «Перед глазами их фотографии в журнале. Неужели и вправду решил, что я стану его любовницей? Поэтому? Поэтому ты на ней женишься?» спрашиваю дрожащим голосом. «Из благодарности за информацию?» «Я не женюсь на Норе», — он говорит это, как констатацию факта. «Я становлюсь бизнес-партнером ее отца. Ожидается слияние наших компаний. И только. Но я видела статью, и мне звонила Нора. Она сказала, что беременна от тебя». Леонид издает короткий сухой смешок. «Если беременна, то только не от меня. Мы с ней никогда не были вместе. Поменьше читай желтую прессу, Инна. Все эти годы я был женат на работе, строил бизнес. А теперь ответь мне, почему ты не сказала мне тогда, что беременна? Что ждешь моего ребенка?» В его голосе прорывается боль, которую я долго в себе носила. «Но я не могу сдаться. Не могу. Я не знала об этом тогда», — шиплю в ответ, опасаясь разбудить Таню. «А потом боялась, что ты отберешь дочь. Твоя мама не любит меня, но мечтает о внуках. Она бы сделала все, чтобы забрать дочь у такой неудачницы, как я». Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу понимание. Он хорошо знает свою мать, понимает, что я права. «Саша не ангел», — возвращается он к своему. «И, возможно, он в сговоре с Норой». «Доказательства. Требую я, чувствуя, что почва уходит из-под ног. Слишком много информации. Слишком много боли за один вечер. Неси доказательства, а не голословные обвинения». Внезапно он делает шаг ко мне, нависает скалой, смотрит сверху в глаза жадным взглядом. Молчу, растерявшись от его наглости. Широкая ладонь неожиданно фиксирует шею, большой палец второй руки проводит по моим губам. Легко, почти невесомо. Он наклоняет голову, приближаясь губами к шее. Слышу его дыхание. Горячий воздух касается нежной кожи. Он помнит, что заводит меня больше всего. Прикосновение, на которое предательски реагирует мое тело. Сердце бьется так сильно, что кажется, он слышит его неровный стук. Ноги дрожат. Внутри все замирает, а потом взрывается фейерверком из боли, тоски и желания. Проклятого, неуместного. Всхлипываю, понимая, что еще секунда, и я растаю. Позволю делать ему с собой все, что захочет. Пытку прекращает сам Леонид. Отпускает меня, отталкивается от стены. С минуту смотрим в глаза друг другу. Уверена, он испытывает те же чувства, что и я. Мы оба помним, как нам было хорошо друг с другом. «Вот первое доказательство», — говорит он тихо, глухим, густым голосом. «Ты по-прежнему любишь меня. Я это чувствую». Отскакиваю от него, как ошпаренная. Прижимаюсь спиной к стене. Нора была права. Я соглашусь ради него на что угодно, если не прекращу, не прогоню. Указываю рукой на дверь. «Твое время вышло, Леонид. Уходи. Если хочешь кого-то обвинять, неси факты, а не устраивай дешевые провокации». Поворачиваюсь к двери тетиной комнаты. Громко прошу спасти меня от себя. «Тетя, если ты его сейчас же не выпроводишь, я уйду. Возьму Таню, и мы уедем. Навсегда. Ты нас больше никогда не увидишь». Не гляжу на него. Бросаюсь в комнату и закрываю за спиной дверь. Не на ключ. У нас нет ключей. Подпираю ручку стулом, отрезая себя от него. И только тогда, в полной тишине, позволяю себе сползти на пол и разрыдаться. Тихо, в подушку, чтоб никто не услышал. Потому что он прав. Я до сих пор люблю его. Люблю негодяя, сломавшего мне жизнь. Но я не могу просто взять и поверить ему. Слишком много лжи. Слишком много боли, и Нора была убедительна. А стать его любовницей, тайком, пока он женится на другой по расчету? Нет, я не согласна. У меня еще осталось самоуважение.